Олег, даже не знаю, чье выражение лица мне понравилось больше. Ники, которая от бешеной ярости готова была вцепиться мне в волосы, или Киры, от неожиданности чуть не упавшей в обморок. Решить эту дилемму я не успел. Взбешенная моими словами Ника развернулась и со всей силы дала пощечину ничего не понимающей Кире. Почувствовав, как внутри меня словно зверь проснулся, я схватил обезумевшую Нику за поднятую для очередного удара руку и почти прорычал. «Только попробуй! Не знаю, что с тобой сделаю!» В голубых глазах когда-то любимой мною девушки плескались злость и презрение, а лицо исказило ярость. Когда она стала такой чужой и отталкивающей? То время, когда мы жили вместе и планировали пожениться, казалось чьей-то чужой жизнью. Из-за разных графиков работы мы редко встречались, зато каждый совместный день был настоящим праздником для нас. Рядом нам было спокойно и уютно, а сейчас меня мороз пробирал от ее близости. Ника вырвала свою руку и, толкнув меня плечом, ушла прочь. Вокруг собралось человек 10 зевак. Каждый из них по-своему растолковал увиденное, но почти все они с осуждением смотрели на Киру, прикрывающую ладошкой покрасневшую щеку. Я подошел, чтобы увести ее отсюда, но она торопливо сделала шаг назад, уверенно выставив вперед руку. «Не надо, я сама уйду». Прикрывая длинными волосами лицо, она почти побежала к выходу. Я догнал ее у самой двери и преградил дорогу. «Кира, прости, пожалуйста». Взгляд ее карих глаз обжег возмущением и обидой. Она не сказала ни слова, просто вышла на улицу. А я стоял, как статуя, не в силах побороть отвращение к себе. Я поступил, как эгоистичный придурок. Решая свои личные вопросы, я позволил себе оскорбить ни в чем не повинную девушку. Со всеми возможными откатами меня накрыло забытое в обилии мимолетных отношений чувство стыда. Черт! Я взъерошил волосы и рыкнул на все фойе. Черт! Что вообще со мной происходит? Мне всегда было плевать на обиды и эмоции других людей. Так что я сейчас завелся? В кармане завибрировал телефон. Звонили с вокзала. Кирину сумку нашли и готовы были отдать. Не прощаясь с организаторами перформанса, которые пригласили меня в качестве фэшн-фотографа и друга проекта, я поехал на московский вокзал. Процедура возврата вещей оказалась не такой быстрой, как я ожидал. Из-за того, что документы и кошелек с мобильным телефоном забирал не владелец, приходилось долго объясняться и заполнять кучу документов. Несколько раз я звонил в отель, чтобы узнать, не вернулась ли Кира, но ее все еще не было. Полицейский, листая ее паспорт в обычной черной обложке, возмущенно бурчал. «По правилам, вы не имеете права забирать ее вещи. Вы вообще ей кто? Судя по паспорту, точно не муж». «Будущий муж», — соврал я, лишь бы уже поскорее получить вещи. Вот так. Я всего за сутки на словах от физических отношений до свадьбы добрался. Капитан полиции с сомнением посмотрел на меня, снова поизучал Кирин паспорт, видимо, чтобы взбесить меня окончательно, и, наконец, положил его вместе с сумкой на стойку. Поблагодарив, я поторопился убраться отсюда. Начинало темнеть. Снова пошел снег. Я сел в машину и набрал номер отеля. Кира до сих пор не вернулась. Где ее носят в такую погоду без документов и денег? Я лихорадочно пытался сообразить, как поступить. Если отвезу вещи в отель, то больше ее не увижу. Она точно съедет сегодня же вечером. Взял ее сумку в надежде найти хоть какую-то зацепку. Телефон, естественно, был заблокирован. На информационном экране ни одного звонка или СМС. Разве такое бывает? Девушка одна приехала в чужой город, и за сутки ей никто не позвонил. Не удержавшись, открыл паспорт. Она младше меня на 2 года, родилась и прописана в Москве. И группа крови у нее первая отрицательная. Книга, кошелек, телефон и какая-то распечатанная статья на листах. Вот и все ее вещи. Дворники лениво смахнули снег с лобового стекла, и я увидел выходящую из здания вокзала Киру. Я рванул к ней, переживая, что могу потерять ее в нахлынувшей толпе пассажиров прибывшего поезда. «Кира!» — она обернулась на мой голос и остановилась. Большие карие глаза спокойно смотрели на меня. Ни удивления, ни ожидания, ни обиды. «Я в отель звонил, искал тебя. Я пришла узнать, не нашли ли мою сумку». Она поежилась. Снег крупными хлопьями ложился на ее волосы. «Но мне сказали, что мой будущий муж уже забрал ее». Мы помолчали. «Пойдем в машину. Холодно». Она как-то равнодушно кивнула и послушно пошла рядом. Села в машину и, убрав руки в карманы куртки, вжалась в сиденье. Я включил обогрев на полную. Снежинки в ее волосах быстро превратились в капельки. «Ты ела что-нибудь?» «Да. Вкусный завтрак в отеле». Я включил поворотник и выехал с парковки. Кира молчала. «Почему не спрашивает, куда мы едем? Почему не сердится или не огрызается на Нику? О чем она думает?» Когда позволяла дорога, я поворачивался и в упор смотрел на нее. Она, не отрываясь, смотрела на дорогу. «Ты даже не проверила, все ли вещи на месте?» — не выдержал я. Она открыла сумку, мельком заглянула внутрь и кивнула. «Может, тебе кто-то звонил?» «Это вряд ли», — тихо ответила она. «Почему?» «Потому что некому». «Ты же шутишь сейчас?» — попытался я разрядить обстановку. Кира повернулась и посмотрела на меня. «Нет». Внутри все перевернулось от этого ее прямого и односложного ответа и этого ее взгляда, полного тоски и принятия. Вот оно, то, что цепляло меня. Она не пыталась быть лучше или хуже, не драматизировала и не впадала в дзен, не кокетничала и не строила из себя недотрогу. Ей плевать на то, что сейчас я везу ее в автомобиле, который стоит дороже питерской двушки, что моя футболка в 5 раз дороже всей ее одежды. Очевидно, что богатство и статус для нее пустые слова. Сердце пропустило удар. И откуда она такая взялась на мою голову? Мои родители погибли, когда мне было 10. Я выросла с бабушкой. 2 года назад ее не стало. Я не особенно дружелюбна, поэтому близких друзей у меня нет. Их заменяют коллеги. Кстати, ты почти угадал, когда предположил, что я учитель. Я логопед в детском саду. Возможно, мои воспитанники и хотели бы узнать, как я, но они еще слишком малы, чтобы звонить мне. Она улыбнулась. Так что нет, звонить мне некому. У меня дыхание перехватило. Захотелось остановиться и обнять ее, но она отвернулась и, как ни в чем не бывало, смотрела на снег. «Прости», — сказал я и нажал на газ. «Ничего, ты же не знал. Понимаю, без разъяснений такой ответ звучит странно». Она улыбнулась, словно пыталась сказать: «Не надо меня жалеть». Да я и не жалел. Я удивлялся тому, как она держалась, какой была сильной и независимой. Мы подъехали к ее отелю. «Поужинаем? Здесь рядом есть неплохой ресторан». «Нет, спасибо, я устала». «Кира, прости меня за сегодняшний инцидент, пожалуйста». Я отстегнул ремень безопасности и повернулся к ней. «Эта девушка, моя бывшая. Сейчас наши родители решили поженить нас. Мы оба наследники довольно крупных компаний». Я замолчал, понимая глупость всего того, что говорю. «Я не обижаюсь на тебя», — сказала она тихо. «В конце концов, только я во всем виновата. Ты просто возвращался домой, а я со своим предложением. Господи, какая глупость!» Она негромко рассмеялась. «Это ты меня прости. Давай просто пойдем дальше жить своей жизни». «Почему ты попросила меня о таком? Ты, красивая и яркая девушка, не думаю, что ты одинока». «Потому что ты идеальный вариант, а я одинока». Я удивленно приподнял бровь. «Идеальный вариант для чего?» «Чтобы забеременеть». Она опустила глаза, а я шокированно замер. «Кира, тебе всего 28!» Прокололся, как пятиклассник я. Она негромко вздохнула. «Есть причины». «Нет, это не девушка, а я не знаю, кто. И ты просто собиралась переспать со мной и спокойно вернуться в Москву, чтобы родить нашего ребенка, а я бы жил и не знал о том, что у меня есть сын или дочка?» От возмущения у меня даже голос повысился. «Ну, да, план был такой». Она уткнулась в шарф. «Ты ненормальная!» «У меня есть на то причины». «Да какие такие причины?» «Уже не важно. Мы все решили в поезде». Она посмотрела на меня долгим взглядом, от которого у меня засосало под ложечкой. «Спасибо тебе за все. Ты помог мне, совершенно незнакомому человеку. Я очень тебе благодарна. И за отказ спасибо. Я словно в себя пришла. А когда твоя бывшая, нынешняя невеста, мне пощечину отвесила, так и вообще, я как заново родилась». Кира улыбалась. «Но отчего мне было так паршиво?» Молчание затягивалось. Она нажала на ручку, дверь открылась, и в салон ворвался холодный ветер со снегом. Она попрощалась. «Сейчас она уйдет, и мы больше не встретимся. Никогда!» «Я согласен!» — почти крикнул я, и она замерла. «Давай займемся любовью».